Ресурсы для дальнейшего изучения. Для тех, кто заинтересован в углублении своих знаний и практики нумерологии, существует несколько подходов и ресурсов, которые могут быть полезными. Первое. Чтение литературы. Существует множество книг и статей, посвященных нумерологии, которые могут помочь вам лучше понять эту науку. Рекомендуется искать работы авторов, которые предлагают как теоретические основы, так и практические советы. Некоторые книги могут включать практические занятия по астронумерологии или таро-нумерологии, практические руководства по расчету чисел и их интерпретации, книги о совместимости и карьере на основе нумерологии. Второе. Онлайн-курсы и вебинары. Многие платформы предлагают онлайн-курсы, которые могут помочь вам освоить основы нумерологии. Участие в вебинарах и мастер-классах также может быть полезным для получения знаний от опытных практиков. Мы предлагаем вашему вниманию углубленный курс по методике «Спираль судьбы», а также курс по коррекции кармических программ. Информацию о них можно найти в заключении этой книги. Третье. Практика и саморефлексия. Как и в любой другой области, практика играет ключевую роль в освоении нумерологии. Рекомендуется вести дневник. Записывайте свои мысли, наблюдения и инсайты, связанные с нумерологией. Это поможет вам отслеживать свой прогресс и углубить понимание. Экспериментировать с расчетами. Пробуйте рассчитывать числа для друзей и семьи, анализируя их характеристики и совместимость. Размышлять о жизненных ситуациях. Используйте нумерологию как инструмент для анализа своих жизненных вызовов и успехов, чтобы лучше понять свои реакции и выборы. Четвертое. Обсуждение с единомышленниками. Присоединение к сообществам, интересующимся нумерологией, может быть очень полезным. Это могут быть как онлайн-форумы, так и локальные группы. Общение с другими практиками поможет обмениваться опытом, получать новые идеи и находить поддержку. Нумерология предлагает уникальный и многогранный подход к самопознанию и личностному росту. Методика «Спираль судьбы», объединяя астрологические и нумерологические аспекты, позволяет каждому человеку глубже понять себя и свои жизненные пути. Важно помнить, что нумерология — это инструмент, который должен использоваться с открытым умом и творческим подходом. С каждым новым открытием и пониманием вы сможете лучше адаптироваться к изменениям в жизни, находить гармонию в отношениях и принимать более осознанные решения. В конечном итоге нумерология может стать важной частью вашего пути к личностному развитию и удовлетворенности, помогая вам создавать жизнь, соответствующую вашим истинным желаниям и целям.